الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Следующий урок, урок по акиде. Кто мне напомнит, что такое акида, муслим? Акида это... Сегодня какой урок у нас уже? Восьмой. То, во что мы верим, да? То, как мы верим. То, во что мы верим, то, как мы верим. Как-нибудь по-другому можно назвать этот предмет? Вероубеждение. Да, переводится как вероубеждение. Еще как? Можно сказать дурусуль иман, уроки по иману, по вере. Можно? Можно, можно, тоже будет правильно. Как еще можно? Таухид можно назвать? Акиду можно назвать дурусуль акида, да? Можно назвать фаннуль акида, можно назвать ильмуль акида. Очень-очень разнообразно получается. Да. Таухид можно назвать? Таухид можно. Можно назвать таухид также. То есть мы с вами по предмете акида какой взяли путь, какой метод, как мы изучаем акиду? Вопрос-ответ. Вопрос-ответ, так ведь? Задаем вопрос и узнаем на него правильный ответ. На каких языках? На арабском. На арабском, только на арабском и все? На русском не знаете? На арабском и на русском. На арабском и на русском. Мы немножко делаем комментарии, объясняем суть вопроса и объясняем суть ответа. Правильно? Последний вопрос, который был изучен нами, по счету какой? Восемь мы изучили уже. Уверены? А? Все, да, уверены? Почему-то я уверен, что семь. Восьмой вопрос. И экзамен будет включать в себя восемь вопросов. Восьмой вопрос. Ма хия акидатук? Если тебя спросят. Ма хия акидатук? А какая у тебя акида? Так ведь? Последний вопрос у нас какой был? Минайна яхузуль муслим акидинаху, динаху нам. Откуда мусульманин берет свою религию? Мы сказали? Миналь Кур'ани вассунна. Яхузуль муслиму динаху миналь Кур'ани вассунна. Берет из Кур'ана и сунны. А если тебя спросят. Ма хия акидатук? А какая у тебя акида? Как ты веришь? Во что ты веришь? Что вот у тебя в сердце? Да, это все акида, правильно, в Аллахове, в ангелов, его этих. Но если тебе сокращенно нужно ответить, то шейх нам сразу говорит ответ. Если спросят «Ма хия акидату ка?» или если у девочек спросят «Ма хия акидату ки?» Так ведь разница? Какая у тебя акида? То ответ должен быть такой. Акидати, моя акида, то есть мое убеждение, то, во что я верю, та идеология, которая нашу мой иман, сунни саляфий. Сунниюн саляфийюн. А девочки как скажут? А девочки как скажут? Если мальчик скажет сунни саляфий, она сунниюн саляфийюн. Ассанти. Сунния саляфия. Сунниетун. Саляфиетун, скажут девочки, так ведь? Что это значит? Что это значит? Да, когда ты говоришь сунни, то есть я суннит. Что значит суннит? Следую сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А кто знает, что такое сунна пророка? Кто знает, поднимите руку. Что такое сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Что такое сунна? Сунна это... Айндак? Это путь пророка. Сунна это путь. Путь нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Путь пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Так ведь, путь, которого следовал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. То есть, когда ты говоришь, какая у тебя акида? У меня акида суннит. Я верю так, как верил пророк. Я верю в Аллаха так, как верил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Потому что есть люди, которые говорят, они не скажут «Ана сунни». Они скажут «Ана шии». «Я шиит». Скажут. И они не верят так, как верил пророк. Почему? Они обзывают сподвижников, считают, что они неверующие, что сподвижники не были мусульманами, думают, и считают, и убеждают в этом людей. Они называют, что сподвижников плохими именами, плохими названиями и так далее. У них вера вообще абсолютно другая. Они могут взывать кому-то, кроме Аллаха. Разве мусульманин может взывать кому-то, кроме Аллаха? Дуа просить у кого-то, кроме Аллаха, можно? А что это считается в исламе? Ширк. А у них это считается хорошим делом. Это другая религия. Поэтому если спросишь, какая у тебя акида, ты у этого человека, если спросишь, он скажет шии, я шиит, скажет. Или еще что-нибудь. другое скажет. Поэтому мы, чтобы не быть как они, а чтобы быть на пути пророка, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы верить так, как верил пророк, чтобы наша акида была, мы скажем, сунни, то есть мы сунниты. Если пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обучил нас тому, что Всевышний Аллах наверху, мы говорим, Аллах, субханаху ва тааля, наверху. Так ведь? Потому что есть люди, которые говорят, Аллах везде. Это человек сунни? Нет, не сунни. Как сунни? Как ты говоришь, что ты сунни и веришь не так, как верил пророк? Не делаешь то, что делал пророк. Говоришь другие слова, которые не говорил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Да какой же ты тогда сунни? Как же ты тогда следуешь по пути пророка? Значит, ты не следуешь по пути пророка, так ведь? И если же нас спросят про нашу акиду, мы скажем сунни. Я суннит. Или девочки скажут, что суннья. Я суннитка. То есть я следую сунни, я следую хадисам пророка, саллиллаху алейхи вассалям, а не каким-то там тому, что люди придумали и так далее. Обычаям, традициям каким-то. Нет, я следую сунне. И чтобы вот это все не говорить, смотрите, я верю так, как верил пророк, и следую его пути во всем, в словах. Можно заменить это все одним словом. Каким? Сунни. Или ана сунни. Я суннит. Это уже будет включать в себя вот это. Понятно? Поэтому, если кто-то спросит про акиду, скажет, ма акида туки, что ты скажешь? Амина? Сунни скажешь? Айша, ты что скажешь? Суния. Айша скажет суния. На. Тай. А мы сказали, какой ответ должен быть? Если спросит, ма акида туки, как? Ана сунни саляфи. А второй зачем? Зачем еще говорить саляфи? Сунни, саляфи. Ты сказал суннит, значит, ты следуешь за хадисами. Ты не отвергаешь хадисы, как это делают шииты, как это делает еще кто-то. Что значит вторая добавка, саляфи? Мы сказали, нужно отвечать сунни, саляфи. А что это значит? Зачем так нужно говорить? Когда ты сказал суннит, ты уже сказал, что ты следуешь путем пророка, принимаешь его хадисы. Но... может быть так, что некоторые люди говорят, да, мы принимаем хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, но понимают они эти хадисы так, как сами хотят. Подстраивают под себя. Говорят, пророк, смотрите, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, будьте внимательны, сказал, допустим, когда постился в понедельник и четверг, что он сказал? В этот день я родился. Сказал, в этот день я родился. И как будто бы выделил свой день рождения. Видите, отметил людям, сказал. Они говорят, поэтому мы понимаем, что нужно праздновать день рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, исправлять маулид. Мы говорим, ты правильно? Он говорит, это хадисе есть, я суннит. Это есть в хадисе. И начинает справлять маулид, день рождения пророка. Можно спраздновать маулид или нет? Можно? Почему? Мы говорим, этот хадис, ты достоверный этот хадис. В чем проблема? В чем проблема? Хадис достоверный, он есть. Он не следует каким-то шиитским книгам, он следует хадису. Они неправильно поняли. Они неправильно поняли этот хадис, так ведь? Неправильно истолковали этот хадис. А человек, а как правильно понимать хадисы? Так, как сподвижники понимали. А кто знает, как называют сподвижников и первое поколение, которое было из числа ученых, сподвижников, табиинов, как называют одним словом? Саляф. Их называют саляф. Человек, который следует сунне, сунни. Человек, который понимает эту сунну, так, как понимали праведные предшественники, саляф. Он? Саляфий. Поэтому, чтобы, когда ты говоришь, чтобы тебе не говорить, я человек, который придерживаюсь хадисов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и принимаю достоверно из их числа, и стараюсь понимать эти хадисы так, как понимали праведные предшественники, чтобы мое понимание было правильным. И я понимаю так, как понимал Абу Бакр, и Умар, и Усман, и Али, и те, которые были поколения после них из числа табиинов, как Хасан аль-Басри, Фудейль ибн Уяд и так далее, и другие. И то, чтобы вот это все не говорить, Можно просто сказать, что? Если тебя спросят, как ты исповедуешь религию? Как ты придерживаешься религии? Или скажут, махия акида тук. Какая у тебя акида? Чтобы вот это все целую киссу вот эту не рассказывать, что можно сказать? Сунни саляфий. Сунни саляфий. Когда ты скажешь сунни, значит ты следуешь хадисам. Сунни пророка саллям. Когда ты говоришь саляфи, значит? Понимаешь. Значит, ты правильно понимаешь их. Стараешься правильно понимать. А как правильно понять? Так, как понимали саляфы. Так, как понимали сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Почему именно они? Потому что Коран был ниспослан в их время. И они видели, как пророк, какая акида была у пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, исповедовал религию. Сколько раз он в день читал намаз. Какие дополнительные намазы он читал. Перед... Они все это видели. Видели, как... Поэтому их понимание ближе к правильному. И их понимание подтвердил сам Аллах, субханаху ва тааля. Если ты скажешь, допустим, я хочу понимать религию так, как понимает ее мой одноклассник. Есть гарантия, что он не ошибся? Нет. Гарантии есть? Нет. Нету гарантии, он может ошибиться, так ведь? Если ты скажешь, я хочу понимать религию так, как понимает мой папа, или моя мама, или моя дедушка и бабушка. Есть гарантия? Нет. Нету гарантии. Нету гарантии, могут ошибаться. И папа, и мама, и дедушка, и бабушка могут ошибаться. Но если ты скажешь, я хочу понимать религию так, как понимали саляфы, так, как понимали сподвижники, есть гарантия, что ты, значит, ты правильно понял религию, и твоя акида правильно есть? Есть. Почему? Потому что Аллах в Коране сказал, если вы последуете их путем, в суре Бакара, сказал «Фаин аману». Бимислима амантум бихи, если вы будете веровать так, как уверовали они, если, то есть имеется в виду, что если ваша акида будет такой же, как их акида, то тогда вы на прямом пути, гарантирован вам прямой путь, что вы правильно поняли. Мафхум? И поэтому, если нас спросят, ма акида тук, мы скажем сунни саляфий, потому что у саляфов правильное понимание. У саляфов правильное понимание. Иногда какой-то вопрос возникает. Допустим, человек суннит, он следует Корану, он муслим. Мы сказали, минайна яхузуль муслим динаху. Миналь Корану сунна. Откуда мусульманин берет свою религию? С Корана и сунны. Он скажет, в Коране есть аят. Ар-Рахману аляль арши става. Милостливый возвысился над троном. Милостливый, они говорят, захватил трон, отнял у кого-то трон. С кем-то сражался, победил и забрал трон. Мы говорим, это правильное понимание? Но некоторые халяф, последние поколения людей, они вот так и понимают. Они говорят, вот имеется в виду под этим аятом вот так. Мы говорим, это понимание неправильное. Так ведь? Потому что оно противоречит пониманию сподвижников, салев этой общины, первому поколению. Потому что первое поколение говорили, в этом аяте указание, что Аллах наверху. Что Аллах возвысился над троном, то есть он наверху. И вот это правильное понимание, понимание саляфов. Поэтому, когда нам говорят, какая у тебя акида, мы говорим сунни саляфи. Мы следуем хадисам, мы следуем пониманию этих, мы правильно стараемся понять эти хадисы, а правильное понимание, понимание сподвижников. Понятно? Значит, вопрос, ма хия акида тук, что ты скажешь? Полный ответ, полный ответ. Акида тук. Точно акида тук? Акида ти. Моя акида. Нам. Тимур. Махи акида тук? Акида ти. Как же дальше? Сунни саляфи. Сунни саляфи. Мафхум? Махи акида тук я Муса. Акида. Акида ти. Сунни ва саляфи или сунни саляфи? Махи акида туки? Поправишь, Айша? Акида ти? Я не слышу ничего. На. Мафхум? Что значит суннит? Суннит это следует Следует сунне пророка. Что значит саляфит, Ибрахим? Сподвижник. Нам, значит, следует за? Сподвижником. В чем следует? В исповедании религии, в понимании религии, так ведь? В построении своей акиды. Вот в этом следует. Человек, который праведным предшественникам следует, а их понимание правильное. Аллах сказал, что он уже ими доволен. Рады Аллаху анхум вараду ан. Аллах сказал, Аллах ими доволен, и они довольны Аллахом. Раз Аллах ими доволен, значит, они правильно религию исповедовали, правильно религию понимали, правильно строили свою акиду. Значит, надо быть как они. Чтобы Аллах нами тоже был доволен, значит, нужно постараться быть как они. А те, кто следует за сподвижниками, их называют саляфиты. Или по-арабски саляфиюн. Сунни саляфи. Махи акидатук? Акидати? Сунни саляфи. Мафхум? Понятно? На следующий урок у вас экзамен. Субханаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфируку ва атубу.